Глава третья. Все вокруг движется, кружится, голова пульсирует болью, и я обхватываю ее ладонями. Я помню удар, и почему-то лицо Димы за рулем машины перед собой. «Вы в порядке?» Голос не очень знакомый, но кто-то трогает меня за плечо и пытается потрясти. Я сжимаю веки и откидываюсь назад на мягкое. «Мира! Мира, детка!» А этот голос я узнаю безошибочно. Это Дима, мой муж. Предатель! Он хватает меня, ощупывает, часто дышит, что-то бормочет. «Что вылупился? Скорую вызывай!» Кричит кому-то, и я открываю глаза. Моргаю пару раз, чтобы сфокусироваться. Дима стоит в распахнутой двери машины, тормошит меня, а у самого губа разбита, на скуле синяк наливается, и от линии волос на виске стекает струйка крови. И я все вспоминаю. Яркой, болезненной вспышкой все, что встряхнулось в моей голове, становится на положенные места. «Не трогай меня!» Почти шепчу, отталкивая его руки. «Не двигайся, сиди, сейчас приедут врачи». Я не понимаю его интонации, в них столько всего намешано, паника и гнев, заботы, еще что-то. «Не надо, оставь меня». Не даю прикасаться, сопротивляюсь тому, чтобы он брал в ладони мое лицо и пытался что-то разглядывать. «Скорая едет!» Громко говорит водитель и выпрыгивает из машины. Идет к капоту. Теперь я могу разглядеть, что на водительском месте сдуваются подушки безопасности. Лобовое стекло разбито, а перед нами другая белая машина с вдавленным боком. Мы врезались в него. Он перегородил нам дорогу. Мог вообще всех убить. «Мира, полежи. Сейчас приедет помощь», — давит голосом. «Это ты во всем виноват!» Без сил откидываюсь на спинку сиденья. Голова так кружится, что я не могу сконцентрироваться. «Это ты нас чуть не убил! Мало тебе! Что изменил?» «Пожалуйста, давай не будем об этом. Не сейчас!» Дима пытается гладить меня по лицу, потом берет руки в свои. «Просто полежи, ты сильно ударилась головой, тебе сейчас помогут». «Не сейчас», — вторю его словам. «А когда? Потом уже не будет. Больше ничего не будет». Срываюсь слишком сильно, эмоций во мне столько, что я не могу их удержать внутри. Хочется кричать, плакать и выть, как раненая волчица. «Все будет, Мира!» — пытается успокоить. «Ты сейчас не в себе!» «Я в себе! Уйди!» Отталкиваю его сильнее и пытаюсь вылезти из машины, путаюсь в пышных юбках. «Я уже ненавижу это платье! Всю эту свадьбу! Его ненавижу!» «Я звоню в полицию!» Опять объявляется водитель, и он очень зол, но цел, был пристегнут. «Да какая полиция? Ей врач нужен!» Дима тоже срывается. «Где чертова скорая? Ты нас подрезал!» Водитель агрессивен. «Ты специально выскочил? Угробить нас пытался? Ты псих конченый!» «Да меня занесло!» — рычит Дима. «Управление потерял!» «Я все видел! Ни хрена ты не потерял! Я буду свидетелем! Ты специально!» Водитель орет, а у меня пульсирует голова от громких звуков. Закрываю уши ладонями, смыкаю веки. «Будешь платить за обе машины, весь ремонт!» «Да отвали ты со своим ремонтом!» Слышу Диму. «Заплачу я! Исчезни только, если не собираешься помогать!» «Что случилось?» Слышатся чужие голоса. Кто-то увидел аварию и спешит на помощь. Прохожие или другие водители. «Скорую вызывали?» «Кто пострадал?» «Ой, там невеста! Свадьба разбилась!» Слышу со всех сторон и хочу, чтобы они все заткнулись. Уйти хочу отсюда. Не могу видеть ни Диму, ни разбитые машины. Вся моя жизнь разбилась в мгновение ока. Слышится пронзительная сирена, затихает вблизи. Все будет хорошо, детка. Я не выношу его прикосновений. Он словно бьет меня током. Поэтому я отталкиваю его и почти выпадаю из машины. Сиденье заканчивается так внезапно, как и мое равновесие. Тихо, тихо! Ловит, успокаивает. Тошнит от этой заботы. Предатель, мерзкий лжец! Ноги ступают на асфальт, но почти сразу же от него отрываются. Я чувствую, как взымаю воздух. Юбка взвивается вокруг меня, но сильнее всего ощущаются крепкие твердые руки под ногами и спиной. «Сюда!» — кричит Дима со мной на руках и несет меня куда-то. «Она пострадала, была без ремня на заднем, ударилась головой». «Я не хочу, чтобы он меня нес, но силы не равны». Затормозившая скорая встает позади разбитых машин, и фельдшеры уже распахивают широкую раздвижную дверь, выпрыгивают, встречают нас. Командуют заносить меня внутрь на кушетку, помогают уложить, пытаются смять и убрать торчащие ненавистные юбки. «Выйдите, мы ее осмотрим. Я ее муж!» «Не пускайте его!» Шепчу, отворачиваясь, в голосе все звенит, меня тошнит. «Не пускайте!» «Вы не имеете права, я муж!» «Что с ней? Все хорошо. Поедем в больницу». Он все еще рядом, и меня коробит от его голоса. Отворачиваюсь. По щекам текут слезы. Но если я закрываю глаза, я вижу то самое видео. Диму у стены, его руки, его движения, эту женщину. Меня еще сильнее тошнит. Я не отвечаю на вопросы медиков. Просто качаю головой из стороны в сторону и тихо рыдаю. «Вы куда? Выйдите!» «Я еду с вами в больницу. Она моя жена. Вы не видите? Невеста, я жених!» Сквозь слезы вижу, что Дима залезает в машину скорой и втискивается в самый конец. Садится там, не собираясь вылезать. Упрямый. «Уберите его! Уберите!» Прошу фельдшеров. «Она не в себе. Я ее жених. Я не могу оставить ее одну!» Врет даже тут. В клубе вполне себе смог и очень быстро нашел замену. «Где этот водила?» Слышу голоса снаружи. «Он был здесь! Полиция ищет!» «Вы водитель?» спрашивает медик. «Вас ищут!» «Я пассажир! Я с невестой в машине был! Поехали уже! Что вы тормозите? Не видите, что ей срочно в больницу надо? Ей плохо!» настаивает Дима. И медики сдаются, прекращая с ним спорить. Задвигают дверь, и машина трогается. Все еще пытаются меня осматривать и помогать, а я отбиваюсь ото всех. Я больше не хочу Диму видеть никогда. Я не могу вынести его рядом. Но он не спрашивает моего мнения, вцепляется в руку и не отпускает. «Все будет хорошо, детка, все будет хорошо». Опять врет, всем врет, без конца, постоянно. Мне врал, водителю врал, медикам врал, от полиции спрятался. Меня трясет от того, что он безостановочно гладит мою руку, подносит ее к губам, потому что фельдшер пока оставил меня в покое, но сил вырваться нет. В теле жуткая слабость, и мне некуда от него бежать. Я словно в плену. Когда мы приезжаем, Дима выпрыгивает первым в распахнутые задние двери. Меня вытаскивают на каталке и везут в приемный покой. Там спрашивают документы или медицинский полис, а у нас ничего с собой нет. Отправляют за ними Диму. «Позвони папе! Позвони ему!» Я инстинктивно ищу защиты от мужчины, который не может меня обмануть и бросить. Мой папочка всегда был за меня горой. Он никогда меня не предавал и не обманывал. Дима сдается и уходит звонить. У него-то телефон с собой в кармане есть. а меня увозят на осмотр, рентген и прочие обследования, закручивают в вихрь медицинских манипуляций. И хорошо здесь хотя бы нет Титова, его токсичного внимания, будто он своей гипертрофированной лаской и заботой пытается загладить вину. Ничего не загладится. Это так не работает. Мне больно в груди, и я плачу, кладя на нее руку. Мне еще и кардиограмму делают на всякий случай, но вряд ли на ней видно мое разбитое сердце. Когда с осмотрами и анализами покончено, меня на минутку оставляют в смотровой, и туда приходит долгожданный папа. Мое спасение! Пусть заберет меня отсюда домой! «Дочка, Мирочка!» Летит ко мне, обнимает, бережно трет плечи в тонкой больничной сорочке, на которую заменили неудобное платье. «Забери меня, пожалуйста, я хочу домой!» «Пока нельзя, солнышко!» Гладит осторожно по волосам. «Врач сказал, тебя на сутки или двое под наблюдением в больнице оставят. Нужно убедиться, что нет осложнений. Потерпи немножечко!» Мои губы дрожат. Я стала еще плаксивее, чем была на свадьбе. Мне самой противно от себя же. А потом я заберу тебя домой. Целует в лоб, щекоча густой бородой. Обещаю. А потом она поедет к мужу, как и положено. Громко говорит мама, стоящая в дверях. Хватит с нас позора!